Энгель захлопнул багажник, и они побрели прочь от машины через кладбищенские ворота по главной дорожке. Под ногами скрипела галька. Энгель возглавлял шествие, освещая путь фонарем. Вилли, спотыкаясь, тащился следом. Лопаты бряцали. Через минуту Вилли затянул какую-то песню на мелодию моего Мэриленда, но с другими словами. 185-е училище проклятое, мучилище, терзалище, будь у тебя седалище. Засунул бы ты туда свой язык, а? Просто тут грустное местечко, вот и все. Да помолчи ты хоть минуту. Грустное. Вилли шмыгал носом. Место скорби. Энгель не знал точного расположения могилы. При свете фонаря он прошагал вперед по одной дорожке, вернулся назад по другой. За его спиной Вилли шаркал ногами, шмыгал носом и иногда что-то бормотал под глухое бряцанье инвентаря в одеяле. Со всех сторон над ними зловеще нависали мраморные памятники, залитые лунным сиянием. Наконец Энгель сказал: «Ага, нам сюда!» «Очень грустное место!» — заявил Вилли. «Тут тебе не Калифорния! Ты бывал в Калифорнии?» «Должно быть, это совсем рядом!» «Я не бывал, но когда-нибудь, клянусь жизнью!» «Калифорния, родимый край! Я приеду, ты встречай!» «Замолкни!» «Ну-ну, на себя посмотри!» «Чего?» «Я что ли ору? Сам же орешь! Ты нюхач и стукач! Я тебя еще в училище раскусил! Ты уже тогда держал нос по ветру, да так и остался двурушником!» Энгель развернулся и сказал: «Закрой пасть, Вилли!» Вилли моргнул раз пять или шесть. «Я что такое сказал?» «Лучше слушай, что я говорю. Клади инструменты на землю. Мы пришли!» Вилли разинул рот и принялся озираться по сторонам. «Чё, в натуре?» «Положи узел!» «Ага!» Вилли сделал шаг в сторону, выскользнул из-под узла, и тот с лязгом рухнул на землю. Энгель кивнул, разворачивая одеяло. «Нафига?» «Будем отбрасывать на него землю». «Землю?» «Которую выкопаем». «На одеяло испачкаем ведь». «Это подстилка. Иначе запачкается трава, и все увидят, что тут кто-то копался». «Ну, а ты у нас парень с головой». «Расстелишь ты тряпку или нет? Расстели, Христа ради, расстели!» «Это ты про одеяло?» «Расстели же!» «Есть, шеф!» Вилли схватился за уголок одеяла и дернул. Инвентарь загремел, разлетаясь во все стороны. «Черт!» — сказал Вилли. «Ничего, пустяки, я не сержусь!» «Ты славный малый Энгель, ты это знаешь! Клевый кореш! Да-да!» Энгель посветил вокруг. Дерни еще не уложили, и могила представляла собой четко очерченный прямоугольник. Это упрощало дело. «Я буду держать фонарь, а ты копай», — распорядился Энгель. «Потом я тебя сменю». «Есть, шеф». «Отбрасывай землю на одеяло, понял? На одеяло! На одеяло!» Энгель недоверчиво следил за Вилли, но тот вывалил первую лопату точно на одеяло. И вторую, и третью тоже. Энгель отступил на несколько шагов, присел на могильную плиту и стал светить, чтобы Вилли не нарыл где не надо. Минут через 20 они поменялись ролями. Вилли с фонарем расселся на плите, отвинтил крышку своей фляги и заплакал. «Бедняга! И Мярик ты несчастный, бедняга!» Энгель перестал копать и взглянул на него. «Кто бедняга?» «Тот парень, там, внизу, под землей. Как его звали?» «Чарли Броди». «Чарли Броди? Правда, что ли, Чарли Броди? Старый Чарли Броди помер?» «Я сказал тебе об этом полчаса назад». «Чтоб я сдох, старый добрый Чарли Броди! Ты не знаешь, он занимал у меня деньги?» «Не знаю». «Да, видать, нет у меня должников. Сколько мне дадут за эту работу?» «Полсотни». «Полсотни? Старый добрый Чарли Броди! Поставлю-ка я свечку за упокой его души. Вот что я сделаю. Полсотни долларов!» Свети сюда, ладно? На небе и так светло. Это я просто к фляжке приложился. Ух, приснился мне вчера Джо Хилл и до утра. Заткнись. Эх, стукачий двурушник. На сей раз Энгель не стал отвечать на оскорбление и приналег на лопату. Вилли захихикал, немного посмеялся, потом малость всплакнул и шепотом исполнил «Ублюдочный Британии король». Когда песня кончилась, Энгель вернул ему лопату и забрал фонарь. Вилли поковырял землю. Копая, он орал немного тише, чем во время перекура. Он затянул было 15 человек на сундук мертвеца, но ему не хватило голоса, и песня быстро выдохлась. Энгель закурил и принялся наблюдать, как растет куча земли рядом с могилой. Всю эту землю ему еще предстояло свалить обратно, в яму, без всяких помощников. Ну, не прелесть ли? «Эй!» — окликнул его Вилли. «Чего тебе?» «Я на что-то наткнулся! Сундук с сокровищами или еще что? Может, на гроб?» «Точно! Слышь, я его поцарапал!» «Какая жалость! Хорошее дерево, глянь! Какой дурак зарыл столько добротной древесины? Она же сгниет нафиг!» Энгель подошел и заглянул в могилу, из которой теперь торчала только голова Вилли. Из-под земли показался уголок гроба. «Сгребай землю с крышки, а я пойду погляжу, куда ты закинул лом. Может, на одеяле оставил? Меня бы это не удивило!» Энгель огляделся и увидел лом неподалеку от надгробия, на котором сидел. Вилли уже почти очистил крышку от земли. «Там два замка!» «Взломай их и стяни с покойника пиджак!» — велел Энгель. Вилли поперхнулся. «Знаешь, мне что-то страшновато стало!» — выдавил он. «Чего ты испугался? Суеверный, что ли?» «Ага, такое! Просто запамятовал, как это называется!» «Ну тогда только сломай замки! Дай-ка мне лопату!» Вилли поднял лопату, потом неохотно наклонился, чтобы вскрыть ломом замки. Энгель выжидал, глядя на голову помощника и взвешивая на руке лопату. Наконец, Вилли взломал замки и застыл с растерянным видом. «Как мне крышку-то снять, если я на ней стою?» «Сдвинься к самому краю». «К какому краю? Крышка откидная». «О, черт! Вылезай оттуда! Ляг на край могилы! Потом дотянись ломом до крышки и поддень ее!» «Ладно, ладно!» Энгель немного повозился, извлекая Вилли из могилы. Тот все время соскальзывал обратно, норовя утащить за собой напарника. Наконец Энгель изловчился, ухватил Вилли за задницу и выволок наверх. Извиваясь, Вилли развернулся, сунул лом в могилу и принялся шарить им туда-сюда, отыскивая, за что бы зацепиться. Энгель стоял на противоположном краю ямы, с лопатой в одной руке и фонарем в другой. «Есть!» — возликовал Вилли. «Пошла, пошла! Посвети-ка, не видать ни рожна!» Энгель направил луч в могилу. Крышка поднялась под прямым углом, и он увидел белый плюш. Энгель вытаращил глаза. Гроб был пуст. «Ура!» — завопил Вилли, проворно поднимаясь с карачек. «Он, чур меня!» Энгель понял, что ничтожный дармоед вот-вот бросится на утек. Отшвырнув фонарь, он обеими руками вцепился в рукоятку лопаты, яростно размахнулся и обрушил ее на голову удиравшего Вилли, промазав всего фута на два. Энгель потерял равновесие, сверзился в могилу, рухнул прямо на белый плюш, и крышка гроба с грохотом захлопнулась. Некровито наверняка не обрадуется. Энгель сидел в библиотеке его городского дома в окружении полок с книгами, подобранными художниками по интерьеру, и думал, что некровито наверняка ни капельки не обрадуется гостю. Во-первых, потому что ни один человек не радуется, когда его вытаскивают из постели в половине пятого утра. Во-вторых, потому что Энгель принес ему отнюдь не радостные вести. Последние полтора часа были наполнены кипучей деятельностью. Выбравшись из проклятущего гроба и убив 5 минут на тщетные поиски Вилли, Энгель заставил себя засыпать могилу, разровнять землю и замести все следы. Удирая, Вилли позабыл свою фляжку, и в ней еще оставалась унция или две жидкости. Помянув Вилли добрым словом, Энгель осушил флягу, захоронил ее, потом собрал орудие труда, завернул в одеяло, отыскал свою машину и поехал на Манхэттен, большей частью, на первой передаче. Теперь машина стояла на площадке перед домом, где нельзя было парковаться, а сам Энгель сидел в библиотеке и ждал, пока телохранитель растрясет спящего Ника Равиту. Тот нервно курил, размышляя о том, успел ли Вилли добежать до Калифорнии, и, главное, о том, куда занесло Чарли Броди. Открылась дверь, и вошел Ник Равита в желтом атласном халате с инициалами владельца, вышитыми на кармане готической вязью. «Нос, и где пиджак?» — спросил Ник Равиту. Энгель покачал головой. «Я не достал, Ник, все сорвалось, Вилли жив-здоров, а я без пиджака». «Неужели это Энгель? Дай-ка я посмотрю на твою физиономию. Неужели это мое доверенное лицо, правая рука, человек, наделенный мною неограниченными полномочиями, облаченный моим полным доверием? Быть того не может. Никакой ты не Энгель. Это подставное лицо, скрытое под дурацкой маской. Я прошу о двух вещах, а ты не делаешь ни одной. Его там не было, Ник». «Не было, не было!» — передразнил Равиту. «Кого не было? Что ты мелешь, горе мое горькое?» «Чарли и Ник, Чарли не было». «Где не было?» «В гробу». «Что же ты наделал, ублюдок неблагодарный? Не тот гроб выкопал?» «Нет, я выкопал тот самый гроб, только Чарли в нем не было, вообще никого не было». Ник Равиту подошел поближе и сказал: «Ну-ка, дыхни!» «Я малость выпил, но после всего, клянусь на целой стопке Библии». «Ты хочешь сказать, что мы с такой помпой похоронили пустой гроб? Ты хочешь сказать, что 3 конгрессмена, 8 кинозвезд и представитель жилищной комиссии Нью-Йорка специально поперлись в будний день провожать в последний путь пустой ящик? И у тебя хватает наглости и неуважения ко мне, чтобы прийти и ляпнуть такое?» «При чем тут я, Ник? Это правда? Мы с Вилли откопали гроб и открыли его, а внутри ни хрена не оказалось. Вилли сдрефил и удрал, а я был так потрясен, что не успел схватить его. По правде говоря, я даже свалился в могилу». «Ну и за каким чертом ты потел? Выбирайся оттуда! Ты можешь мне это сказать?» «Я думал, тебе следовало знать, что случилось». «Так рассказывай, что случилось». «Чарли там не было, и пиджака не было. И Вилли смылся». «Это совсем не то, что случилось. Это как раз то, чего не случилось. А теперь выкладывай, как было на самом деле». «Ты хочешь знать, где Чарли?» «Для начала». Энгель беспомощно развел руками. «Ума не приложу, Ник. Если сегодня мы его не закопали, то я не знаю, где он». «Так узнай». «У кого?» Ник Равиту с грустью покачал головой. «Ты самое большое разочарование в моей жизни, Энгель!» — сказал он. «Как доверенный помощник, ты никуда не годен!» Энгель нахмурился, пытаясь сосредоточиться. «Наверное, надо поговорить с гробовщиком, с владельцем похоронного бюро. Он предпочитает этот титул». «С владельцем бюро? Полагаю, он был последним, кто видел труп Чарли, и может знать, что случилось с телом». «А куда он мог его сунуть, если не в гроб?» — возразил Ник Равиту. «Может, продал медицинскому колледжу?» «Чарли Броди! На кой черт он нужен медицинскому колледжу?» «Для опытов? А может, чтобы сделать из него чудовище Франкенштейна?» «Чудовище Франкенштейна? Сам ты чудовище Франкенштейна! Я послал тебя на простейшее задание — достать вонючий пиджак, а ты возвращаешься и травишь байки о чудовищах Франкенштейна!» «Ник, я не виноват! Я туда ходил! Будь Чарли на месте, все было бы в порядке!» Ник Равиту уперся кулаками в бедра и сказал: Послушай одну историю, как на духу карты на стол. Какие тайны можно иметь от друзей? Так вот, ты пойдешь и доставишь мне пиджак. Мне плевать, куда делся труп Чарли Броди. Плевать на студентов-медиков и чудовищ Франкенштейна. Для меня имеет значение только пиджак. Найди его мне, Энгель, иначе отправишься в Бруклин, где пустует роскошный гроб. Снова выкопаешь могилу, залезешь в гроб и захлопнешь за собой крышку. Я понятно выражаюсь. Иногда я жалею, что не вступил в армию. В 38 лет уже вышел бы в отставку. Некровито пытливо взглянул на Энгеля, и черты его смягчились. «Энгель!» — произнес он гораздо спокойнее, чем раньше. «Не говори так! Не обращай внимания на мои слова! Я просто не привык подниматься в половине пятого утра! Не привык к пустым гробам и пышным похоронам беспокойников! Просто не привык! Вот и все!» «Черт возьми, Ник! Со мной такое тоже не каждый день случается!» «Это можно понять! Если стать на твое место, то, разумеется, каждому будет ясно, что ты сделал все возможное, и ты был прав, придя ко мне. В конце концов, разве не ты спас меня от Каннелли? Разве не ты моя правая рука? Я не должен был на тебя набрасываться. Ведь если ты ни в чем не виноват, значит, во всем виноват Чарли Броди, и остается только сожалеть, что подонок сдох. Будь он жив, ты убил бы его мне в подарок».